В последней юрте перед Пилымом Михайлов допил остаток водки, хоть перед отъездом казалось, что ее должно хватить на месяц пути. После этого он задремал в санях. Когда ямщик его разбудил, сани стояли перед остроконечным бревенчатым забором. У ворот была караульня, из нее вышел дежурный. Ямщик поклонился ему в пояс и помог выйти из саней курьеру, у которого одеревенели ноги. Через несколько минут Михайлов отошел. В караульном домике было тепло, на столе кипел самовар. Дежурный осведомился о подорожной, но не потребовал ее сразу. Узнав, что курьер привез из Петербурга пакет, разговорился и предложил выпить чаю. Порядки в этой крепости, видимо, не опасавшейся нападения ниоткуда, были не строгие. Михайлов отвечал на вопросы дежурного без таинственной важности. С наслаждением чувствовал, что ничего не отморозил, что впереди долгий отдых, тепло, настоящий обед. Все же от ответа на вопрос, с чем приехал, уклонился, понимая, что такое известие надо сообщить первым. Расспрашивая о крепости, о коменданте, о порядках, вскользь осведомился, где же тут помещается ссыльный Миних. Дежурный отвечал без интереса. Миних был достопримечательностью Пилыма, но был ею уже 20 лет, и здесь все к нему давным-давно привыкли. «Что же он теперь дома?» «Сейчас, верно, детей учит. Он у нашего купца в учителях. А может, уже и вернулся. Тебе зачем?» «Дело есть», — небрежно ответил курьер, преодолевая желание огорошить дежурного своим известием. Дежурный посмотрел на него с удивлением. «С делом к нему не полагается», — сказал он, насторожившись. Курьер улыбнулся, допил чай, встал с лавки, поблагодарил за гостеприимство и вышел к вагулу, который беседовал с собаками. Не счел нужным зайти в караульню погреться. Сани тронулись. «Городишко как будто дряной, не лучше большого села», — подумал Михайлов. Показались худые дворы, дома с заваленными снегом берестовыми крышами. Пилымские собаки ответили бешеным лаем на вой собак-ямщика. Стали выбегать ребята. «Сенатский курьер!» — прокричал чей-то испуганный голос. Мальчишки бежали за санями. Курьер спросил у них, где тут живет ссыльный Миних. «Да вот где!» — указали они. Михайлов удивился. Уж очень небогат был этот дом для человека, которого именовали его высокопревосходительством, графом и господином фельдмаршалом. Курьер велел вагулу остановиться, не доезжая дома, вышел из саней, поднялся на грубо сколоченное бревенчатое крыльцо и постучал в дверь. Отворила женщина, как будто не совсем барыня, но как будто и не баба. «Кухарка-сударка», — решил Михайлов и неуверенно поклонился не как барыне, но и не как бабе. С недоумением на него глядя, она его впустила в небольшие сени с некрашенным деревянным полом. Образов не было. Михайлов вынул пакет и громко отчетливо произнес заранее еще в дороге приготовленную фразу: «Его сиятельству графу Миниху». В сенях появился осанистый красивый человек с пудренной головой, высокого роста, державшийся прямо, несмотря на свою глубокую старость. На нем был французский кафтан малинового цвета с камзолом. Михайлов тотчас понял, что это и есть фельдмаршал. Он молча поклонился в пояс и вручил пакет старику. Миних кивнул головой и сказал: «Здравствуй, братец», и неторопливо распечатал пакет. Руки у него немного дрожали. «Ты верно озяб?» — спросил он и прочитал бумагу. В сенях было не очень светло. Все молчали. И фельдмаршал, и курьер, и женщина, застывшая с выпученными глазами. Лицо Миниха было бледно. Он подвинулся поближе к окошку и снова прочел бумагу. Затем протянул ее женщине, которая, видимо, не могла выговорить ни слова. «Так-так», — сказал он самым обыкновенным тоном и обратился к курьеру. «Ну, спасибо, братец. Ты, верно, озяб и проголодался? У нас сегодня уха». Он вздохнул, засмеялся и снова повторил: «Так-так».